Начало. Она вошла, такая легкая, манящая, пахнущая свежестью, словно только что из душа, с запахом обычного мыла для рук, так, как он любил, чтобы пахли женщины, без единого намека на парфюм и косметику. Она вошла не смело, тихо постучавшись в дверь, остановилась возле его стола, замерев, словно боясь отвлечь от дел, такая послушная. По своему обыкновению он сначала бросил взгляд на тело. Легкое платье, светлое, скромной бежевой расцветки, до колена, едва обрисовывало округлые бедра. Он поднял взгляд выше и в скромном вырезе отметил упругую грудь в простом, без пушапа, бюстгальтере, из которого призывно торчали округлые соски. Слишком тонкая ткань платья, слишком жарко на улице. Видно даже соски. Но так, если очень хорошо приглядеться. А он это умел, приглядываться и отмечать детали. Деталь показалась ему слегка надуманной, специально выставленной на показ. Но стоило взгляду подняться выше, как он увидел ее глаза, круглые, темные, со взглядом преданной собаки. В памяти всколыхнулись воспоминания, заставив сердце биться учащенно, даже больно. Любимый Рекс, подобранный на улице пес, всегда смотрел на него именно так, преданно. Нет, она не предана ему. Эта девушка его совсем не знает. Просто у нее такие глаза. Нашел. Обзор посетительницы занял пару секунд, но он уже составил свое мнение и почуял призыв. Не упустить. Только не ее. «Что вы хотели?» Голос прозвучал без эмоций профессионально, хотя внутри все клокотало от радости. «Простите». Он не смог снова заняться документами. На тонкий, почти детский голос невольно поднял взгляд. «Я принесла заявление». «Слушаю». Бросил он сухо, тихо, почти воровато, выпустив из ноздрей горячую струю воздуха. «Это от жильцов». Рука с тонким запястьем мелькнула у стола, положив где-то с краю исписанный синим листок. «Девушка». Он решился отложить ручку, так помогающую ему сосредоточиться. «О каком заявлении идет речь?» «Понимаете?» Начала она, мило краснея. «Это жалоба на соседа нашего дома». «Понятно», — твердо ответил он, взял бумагу, сделал вид, что читает, а сам пытался все это время уловить ее запах, когда включенный вентилятор, поворачиваясь, доносил до него сводящий с ума аромат. «Давайте проясним». «Давайте». Несмело отозвалась она. «Давайте». Это простое слово решило все. Тело взбунтовалось, отозвалось набухшим членом и вспотевшими в раз ладонями. План созрел мгновенно. Упускать ее нельзя. Она нужна немедленно. Прямо сейчас. «Вот здесь». Он встал, потряс заявлением, выходя из-за стола, привлекая ее внимание, уводя взгляд от набухшей ширинки. «Вы пишете, что жилец громко включает музыку по ночам?» «Да». Она, не обращая внимания на бумагу, смотрела этим взглядом, словно соприкасаясь со всем его телом. И заливает. Постоянно. Кричит, ругается на всех. Вздохнула, хлопнула густыми, неприлично длинными ресницами, и ему показалось, что он почувствовал ветерок от этого завораживающего взмаха. «Девушка!» Он подошел ближе, шмыгнул носом, изображая насморк, а сам на мгновение замер, наслаждаясь ее запахом. «Я вас понял». Слегка склонил голову, чтобы лучше рассмотреть, и только теперь заметил тонкие серебряные пряди в волосах, скрученных небрежным узлом. Это показалось странным. На вид жертве было около 30. Хотя какая разница? Это была она. И тянуть с новым приобретением не было сил. «Прости!» — выдохнул он, отбрасывая заявление. Резким движением руки закрыл ей рот, прижимая другую к затылку, фиксируя голову. Никогда и никому не говорил «прости», а тут сорвалось. Грубая ладонь задрожала, когда он почувствовал ее губы, мягкие и влажные. Жертва не успела издать даже звука, неумело сопротивляясь. Снова свела с ума своими глазами, роскошным взмахом ресниц и взглядом испуганной, но преданной собаки. Он легко повернул ее к себе спиной и потащил к столу, где на полу лежала рабочая сумка. Там, Под видом уколов инсулина хранилось сильное снотворное. Жертва начала неожиданно резко брыкаться, показывая несоизмеримую с хрупким телом силу, непроизвольно дотрагиваясь до его паха, распаляя и без того едва сдерживаемое желание. Но он был сильнее и опытнее. Повалил на пол, не давая возможности крикнуть, зажимая рукой и рот, и нос. Вскоре с ужасом понял, что жертва уже не сопротивляется, а бьется в конвульсиях, задыхаясь. Пришлось ее перевернуть, зафиксировать руки над головой и сделать то, что он никогда и ни с кем не делал. Прижаться губами к губам, чтобы освободить свою руку и дать ей возможность вздохнуть хотя бы носом. Она шумом втянула воздух, дернула головой, но он уже успел достать шприц. На миг замер, наслаждаясь непривычным ощущением. Первым в своей жизни сладким поцелуем, а потом, поцеловав в засос, воткнул тонкую иглу в плечо. Жертва взвизгнула, выгнулась дугой, пытаясь отбиться, а он все продолжал целовать, наслаждаясь вкусом и ощущениями. Вкусом. Она пила недавно кофе. Он обожал кофе. Вскоре сопротивление начало ослабевать. Отчаянные рывки становились все слабее, и это приносило долгожданное удовлетворение. На миг показалось, что жертва расслабилась, поддалась, принимая его таким, какой он есть. И уже совсем потеряв способность сопротивляться, тихо застонала, словно признавая его власть. Он слегка отстранился, чтобы удостовериться. Спит. И невольно залюбовался припухшими от его поцелуев губами, растрепанной прическе, капельками слезинок на щеках. Рука скользнула по едва вздымающейся груди и самопроизвольно опустилась ниже, между ее ног. Ладонь задела его набухший член, и он не сдержался, приподнялся, привычным движением расстегнув ремень, сжал свою плоть и начал ритмично двигать рукой, доводя себя до экстаза, не сводя глаз с ярких припухших губ. Оргазм пришел почти сразу, но почему-то от приятных мгновений стало только хуже. Собственные действия вызвали волну отвращения. Но не здесь же, не так, не с ней. Он поднялся, достал из своей сумки влажные салфетки, с омерзением вытер руки, постарался собрать сперму с трусов. Потом завернул все в валявшуюся в мусорной корзине бумагу и спрятал обратно в сумку. Вытер руки еще раз, потом еще и снова в свою сумку. Осторожно, непривычно для себя бережно поднял безвольное тело, пристроил поудобнее на руках, зажал в ладони ее тонкий клатч, потерянный в борьбе и, глубоко вздохнув, ринулся из кабинета. Быстро вышел через черный ход, с облегчением, не увидев ни одного сотрудника возле открытых дверей. На ходу разблокировал машину, изображая суетливость, посадил жертву на переднее сиденье, сел за руль и резко дал по газам. Уже отъехав на достаточное расстояние, сбавил скорость, прокручивая в голове последствия своего безумного поступка. Никогда еще он не похищал жертву прямо на рабочем месте. Обычно он долго и тщательно готовился, выслеживал, поджидал. А тут нужно заметать следы, нужно думать. Да и что тут думать? Помог девушке, повез в больницу. По дороге очнулась, отказалась ехать на осмотр. Вышла. Все, никто ничего не заподозрит. Спокойно, не в первый раз.